Максим Иванцов варил кофе, Максим Иванцов поутру. Максим Иванцов сварил кофе, и кофе ответил ему: ты можешь плевать на заветы дедов и даже отцов. Но если бы я смог сварить сам себя, я был бы Максим Иванцов. Но если бы я смог сварить сам себя, я был бы Максим Иванцов. С утра его мучает кашель, и это мешает ему. Максим Иванцов варил кашу, и каша сказала ему: ты можешь самозабвенно плюс тарелку прямо лицо. Но если б я смогла сварить сама себя, я была бы Максим Иванцов. Но если б я смогла сварить сама себя, я была бы Максим Иванцов. Максим Иванцов бесконечен, для него не существует границ. Он хочет жить где угодно, среди геев, животных и птиц. А я никогда нигде не был, я даже не вышел лицом. Но если бы я мог выбрать сам себя, я был бы Максим Иванцов. Но если бы я смог выбрать сам себя, я был бы Максим Иванцов. Я был бы Максим Иванцов. Максим Иванцов.